Цветрезу, еще не отведшему взгляда от доктора, повезло, он не заметил Ирминой попытки что-то ему внушить. Он как раз собрался что-то сказать, когда гулкий грубый голос взревел в другом конце залы: «Профессор Мулжар!» И Цветрез, живо отворотясь от хозяев, щитком приставил ко лбу ладонь, изображая вперед смотрящего, озирающего далекий горизонт. С бойкой восторженной улыбкой он поворотил свое юркое тело и устремился к столам с закусками, где, сплетя пальцы в узел и высоко подняв локти, пробежался взглядом по винам и деликатесам. Углубившись в созерцание, он покачивался из стороны в сторону на бортиках туфель. Сколь отличен от него был Мулжар, передвигавшийся длинными, неуклюжими, сердитыми шагами. Да, собственно, каждый в свой черед, входивший этим вечером в залу, отличался от всех остальных, только и было в них общего, что цвет мантии. Фланнель-кот, похожий на человека заблудившегося и знающего, что ему еще топать и топать, по крайней мере, милю, грузный, мешковатый, неопрятный трематод, выглядевший так, словно при всей его силе, при том, как торчит вперед его с батоном схожая челюсть, колени его могут во всякий миг подогнуться, после чего он уляжется спать прямо на ковре, печь-призм, жутковато проворный, семенящий задиристой поступью, переходил залу, сверкая под блеском свечей белым, дикобразием лицом, рыская по сторонам черными пуговичными глазками. Один за другим, поступью такой, поступью этакой, они выходили из холла под оглашавшие их имена набатное уханье, и, наконец, только Кличборо остался в полутьме. Пока гости один за другим вышагивали, направляясь к ней по ковру, Ирме хватало времени, чтобы поразмыслить о степени уязвимости каждого из прельщений, кое ей предстояло так скоро пустить в ход. Некоторые были, конечно, решительно невозможны, но и отвергая их, она с удовольствием перебирала в уме выражение вроде «неограненный алмаз», «золотое сердце», «тихий омут». Салон наполнялся теми, кто уже представился ей, и по мере того, как гостей прибывало, говор их становился все громче, а Ирма все стояла, замерев рядом с братом, обдумывая про и контра новых знакомых, пока мисс голос брата, жизнерадостный, пуще обычного, не оторвал ее от этих раздумий. «Ну-с, как там Ирма, сестра моя, мое сладкое трепетанье?» Все воркует. «Плотская жизнь не наскучила ей или наскучила? Ирма — великая зачинательница. Какой решительный! Какой воинственный выглядишь ты! Расслабься немного, умягчись в себе, думай о молоке и меде, думай о медузе». «Тише!» — прошипела она уголком сложенного в улыбку рта. В улыбку, самую грандиозную из всех, какие до сей поры осмеливалась соорудить. Каждый мускул лица ее честно вершил свое дело. Не каждый, правда, знал, в каком направлении надлежит растянуться, но общий энтузиазм их производил внушительное впечатление. Казалось, все предыдущие искажения Ирминых черт были лишь репетициями. Близился некто в белом. Этот некто выступал неспешно, но с решимостью, какой он не знал последние 40 лет. Сидя в мирном ожидании на нижней ступеньке лестницы, Прюнсквалларов Кличбор повторял про себя выводы, которым пришел прежде, и губы его медленно двигались в такт мыслям. Он порешил рассудком, что Ирма Прюнсквалларов задержанная в развитии невозможностью дать выход своим женским инстинктам, сможет вкусить наслаждение, ведя жизнь, посвященную его удобствам. Что в последующие года не только он, но и она станет благословлять день, когда он, Кличбур, смог показать себя в достаточной мере мужчиной, проявил мудрость, коей хватило, чтобы вырвать ее Ирму из застойного существования и наставить на путь, приведший ее через супружество, к душевному равновесию, знать которое дано только женам. Существовали сотни разумных причин, по которым ей следовало уцепиться за эту возможность, несмотря даже на его преклонные годы. Но много ли веса имели бы доводы разума для видной собою гордой женщины, чувствительной, точно чистокровная кобыла и разодетой по-царски, если б во всем этом не присутствовала любовь? И Кличбор вспомнил, как угнетала его час назад при пересечении двора эта мысль. Однако сейчас вовсе несправедливость его рассуждений вселяла дрожь в старые колени Кличбора, но нечто другое, ибо весь его мудрый, практичный план вдруг предстал перед ним в ином свете. Ибо звезды вдруг просияли над всеми его представлениями и помыслами. Все, что было в них точного, стало теперь неуклюжим, непрочным, сквозистым, потому что он увидел ее. И этим вечером не просто сестра доктора ожидала его, но дочь Евы, живое средоточие, космос, пульс великой абстракции, женщины. Звалась ли она Ирмой? Она звалась Ирмой. Но что есть имя Ирма, как ни четыре нелепых буковки, расставленных в определенном порядке? — К дьяволу символы! — безмолвно вскричал Кличбор. — Клянусь Богом, она здесь и бесподобна с головы до пят. Правда, видел он ее только издали, и не исключено, что именно расстояние сужало Ирме долю своего волшебства. Что говорить, зрение его утратило прежнюю остроту, да и то обстоятельство, что уже многие годы он, сколько помнится, не видал ни единой женщины, тоже играло на руку Ирме. И все-таки общее впечатление от нее, Кличбор, выглядываясь в узкую расщелину света между Вроэтом и Пигзлаком, получил. Подтянутая, точно солдат, и при этом какая царственная, да, вот качество, которым он желал бы обладать в этот вечер, царственность. Он мог представить Ирму, сидящей близ него с прямой спиной, губы ее по причине благородного воспитания чуть-чуть подергиваются, белоснежные руки штопают его носки, а он, между тем, размышляет о том, о сём, время от времени обращая к ней взгляд, чтобы убедиться, все так. Оно действительно рядом. Его жена, его жена, восседающая на шоколадного цвета кушетке. Тут он вдруг обнаружил, что остался один. Широченное рыло таращилось на него из дверей. «Имя!» — хрипло прошептало оно, почти уже потерявшее голос. — Я школоначальник, идиот! — рявкнул Кличбор. Не в том он пребывал настроении, чтобы возиться с болванами. Что-то бурлило в его крови. Любовь это или нет, он скоро узнает. Его снедало нетерпенье. Время для приятной беседы с этим мужланом было самое неподходящее. Ширококрылый, обнаружив, что Кличбор последний, кого ему предстоит объявить, набрал воздуху в грудь и, стараясь пригасить досаду, он уже на целый час опаздывал на свидание с женой кузнеца, собрал все силы, какие сохранились еще в его глотке, и взревел Однако голос его сорвался, и один лишь Кличбор смог расслышать канавное бульканье, заменившее собою «ланачальник». Но что-то приятное, даже внушительное присутствовало в получившемся усечении. Да, в этом первом простом слоге чуялось нечто не вполне официальное, однако ж полное силы и остроты. Шко! Краткий удар односложного молота прокатился по зале, как вызов. Барабанной палочкой грянул он в уши Ирмы, и у Кличбора, который, вступая в залу, пристально вглядывался вдаль, создалось впечатление, что верхняя половина тела хозяйки салона несколько отдернулась назад, после чего она, хозяйка, тряхнув головой, вновь обратилась в неподвижное изваяние. Зрелище это заставило скакнуть его сердце, и без того уж бившееся буйно. Внимание Ирмы приковано к нему. В этом сомневаться не приходилось. И не только Ирмы, внимание всех. Он сознавал, что в зале наступила мертвая тишина. При всей мягкости ковра слышно было, как ступни Кличбора шаг за шагом попирают серо-зеленый ворс. Продвигаясь с экстравагантной торжественностью, которую так любили передразнивать сорванцы Гормингаста, он оглядел своих подчиненных. Вот они стоят по трое в ряд. Тесная винно-красная фаланга, совсем заслонившая столы с закусками. Да, он мог видеть перч-призма с его задранными бровями и опуса трематода с лошадиной челюстью, полуоткрытые в ухмылке, настолько бессмысленные, что на миг Кличбору стало трудно сохранять самообладание, необходимое для продвижения к его непосредственной цели. Так им не терпится увидеть, как он станет бегать от хищнически настроенной Ирмы Прюнсквалвар, не правда ли? Так они ожидают, что он удерет от нее сразу после формального представления, да? Так они, псы беспородные, предвкушают вечер игры в прятки между хозяйкой салона и их школоначальником. Что ж, он им с собакам покажет во славу воинственных небес. Он им покажет. И во имя божественных сил он их к тому же и удивит. Кличбор уже прошел почти половину ковра, уже вступил на легко различимый торный путь, туда, где ворс, притоптанный сотней ног, отливал зеленью сильнее, чем в прочих местах. Щурившие слабые глаза Ирма с трудом различала его. Но он близился, размытое очертание по лебединому белой мантии и контуры львиной головы обретали отчетливость, и Ирма уже любовалась его величавостью. Она познакомилась нынче с таким множеством мужчин, бывших мужчинами только наполовину, что устала не от числа их, но от ожидания того, перед кем могла бы возблагоговеть. Среди них были бойкие и вялые, умницы и болваны. Все полагала она мужчины, но, хотя намысленно и пометила нескольких, как заслуживающих дальнейшего изучения, ее все же томило грустное разочарование. Во всех присутствовало этакое неприятное холостячество, своего рода безжизненная самодостаточность, качество ужасное в мужчине, каковой, о чем ведомо всякой женщине, остается просто-напросто лоскутом, пока местобоятельная представительница рода человеческого не приторочит его к единому целому. А тут перед ней объявился некто совсем иной. Старый, это верно, но и благородный. Она пожевала ртом. К этому времени рот набрался немалого опыта, и улыбка, которую Ирма изготовила для Кличбора, в весьма значительной степени отражала то, для чего предназначалось. Прежде всего, она была обворожительной, немыслимо обворожительной. Для хорошенького личика быть обворожительным и даже очень – дело обычное, но и его обворожительность предстала бы холодноватой, а то и противоположной себе самой в сравнении с тем, во что удалось сложить свои черты Ирме. Ее улыбка поражала, как поражает всякий размещенный на переднем плане картины символ, неизвестно зачем вытащенный из несообразного с ним заднего плана. Слабые, рыскающие глаза Ирмы, шпиц ее носа, длинное напудренное лицо, они и были несообразным фоном, на котором улыбка являла свою артистичность. Миг-другой Ирма поиграла с ней, как удильщик играет с рыбкой, а затем улыбка застыла, точно отлитая из бетона. Тело ее мгновенно закоснело в позе, и статуарной, и змеевидной, увеличенная грелкой грудь замерла в воздухе, так далеко сдвинувшись влево, что казалось, будто ей не на чем держаться. Белоснежные руки прижались к горлу, на котором искрились драгоценные камни. Кличбору оставалось пройти несколько шагов. «Это», — сказал он себе, глубоко вздохнув, «одно из тех мгновений в жизни мужчины, в которые испытывается его отвага». Каждое его движение лепило лежащие впереди годы. Подчиненные пожимали ей руку, как будто женщина есть лишь еще одна разновидность человека. Глупцы! Потомство Евы укрыто в этом лучезарном создании. Колыбельные полумиллиона лет волнуются в ее горле. Неужели эти люди не способны внять чуду, почувствовать благоговение и гордость? Он старик, не такой уж, впрочем, и непривлекательный, наставит этих псов на путь истины, и вот она перед ним. И умопомрачительный женственный букет апельсиновых духов ее плывет над его головой. Кличбор вдохнул это благоухание. Кличбор задрожала затем львиным движением, сметя с глаз достопочтенную гриву волос и, приподняв плечи, взял ладони Ирмы в свои, склонился над их млечной вялостью и запечатлел на их влаге первые два за 50 с хвостиком лет поцелуя. Сказать, что замороженная тишина ужалась, да еще более плотного ледяного шара, значило бы принизить необычайную напряженность этой минуты, укутать ее в слова. Сам воздух стал ощутимым физически. И так же, как при виде шедевра сжимается язвительное горло, и слова обращаются в бремя, так же, когда совершается некое сверхъестественное диво, и шедевр создается обычным человеческим жестом, пересыхает источник людских желаний и останавливается сердце действия. Таким было то мгновение. Ирма, сталагмит багрового камня, сознавала при всем буйстве в ее венах, что страница перевернута. Глава сороковая? О, нет, первая, ибо до этой главы она не жила, а если и жила, то лишь в бездейственном предисловии. Сколь долго оставались они такими, сколь много раз обернулась земля вокруг солнца, сколь много раз гигантские голубые киты северных вод выбросили в небо фонтаны свои. Сколько тростниковых козлов погибло в когтях, сколь многих леопардов, пока оставался недвижным этот грандиозный в единстве своем двухфигурный монумент. Бессмысленный вопрос, мировые часы встали или должны были встать. Но, наконец, арктическая неподвижность нарушилась. У стола с закусками пронзительно взвизгнул один из профессоров от смеха или от нервов. Установить так потом и не удалось. Доктор, подняв брови, посверкивая зубами, оглядел винно-красные мантии. Несколько капель пота висели на его лбу. Ему пришлось пройти через многое. Ирма и резкого крика осознанно не услышала, и что ее вывело из оцепенения, не поняла, но обнаружила лишь, что грациозно склоняет голову над белыми локонами уважительной макушки школоначальника. Это было оно. Что-то в ней буйно хохотало, звякало, как коровье колокольце. Жаль, что школоначальник не смог, когда она склонилась над ним, увидеть всю ее грациозность. Но тут уж ничего не поделаешь. Не все сразу. Хотя, постойте-ка, что это? О, сладчайшей из удач! И ее досадливый трепет. Что сделал он? Огромный, нежный, царственный, блестящий лев. Еще прижимая губы к пальцам Ирмы, он поднял свои глаза к ее глазам. Он словно проник в самые потаенные ее мысли. Она опустила веки и увидела, что каменно неподвижные глаза Кличбора смотрят в ее глаза. Взгляд их, устремленный вверх, сквозь белую чащу бровей, казался взглядом из клетки. Она осознавала, что миг этот грандиозен, грандиозен своими последствиями, грядущим, но сознавала также, что, будучи женщиной, должна, наконец, отнять у Кличбора руку. Однако едва лишь первый намек на движение прокрался в ее ослабевшие пальцы, как Кличбор поднял львиную голову, снял крупные ладони свои с ее ладони, и тут у Ирмы поползла грудь. Время отыскало слабину в сложном сооружении шнурков, тесемок и безопасных булавок. Впрочем, Ирма, у которой от волнения звенело в ушах, пребывала в расположении духа и тела до того уж возвышенном, что не могла до него, так сказать, дотянуться, отчего мозг ее сам собою заблаговременно спланировал все, что ей следует сделать и сказать, как в случае крайнем, так и в любом другом. И это мгновение было из тех, когда клетки мозга сомкнутым строем устремились Ирме на помощь. Грудь сползала. Ирма прижала ладони к горлу, локтями удерживая грелку на месте и чувствуя, что все взгляды наставлены на нее, мерным шагом направилась к дверям в дальнем конце салона. Она даже не взглянула на брата, но с надменной уверенностью двинулась к выходу, и сборчатый хвост ее вечернего платья поволокся за нею. Остывшая грелка холодила ей грудь, однако Ирма упивалась этим безжалостным холодом. Какое ей дело до таких мелочей? Нечто, куда более значительное, влекло ее в своем потоке. Стрела ударила в цель. Ирма стала ногой. Счастливой. Если б стрела любви не была стрелой фигуральной, Ирма подняла бы ее повыше, всем на обозрение. Она показывала это каждым своим движением, вулканическим румянцем, обратившим ее мраморное чело в нечто такое, что можно сыскать лишь среди кроваво-красных руин какой-нибудь далекой цивилизации. Даже цвет драгоценных камней ее изменился. Румянец рдел сквозь них. Но выражение Ирминого лица к румянцу никакого отношения не имело. Оно оставалось странно отчетливым, ясным и потому простым. Нужда в словах отсутствовала. Само лицо ее говорило: «Я в его власти. Он пробудил меня. Я, всего только женщина, вдруг обрела духовную жизнь. Чего бы ни сулило мне будущее, Не я заставлю любовь голодать. Я знаю не только то, что сейчас творится. История. Я знаю даже в этот верховный миг, в чем состоит мой долг, и потому покидаю залу, чтобы привести себя в должный вид, успокоиться и вернуться в салон женщиной, которой школоначальник сможет восторгаться. Не дрожащей, пораженной любовью дамочкой, но дамой во всей высокой чувственности ее пола, дамой, владеющей собой и прекрасной. Едва достигнув дверей, Ирма, одетая в шелк, девственница, взлетела по лестнице вверх в свою комнату. Захлопнув дверь, она выпустила на волю первобытные джунгли, бушевавшие в ее венах, и завопила, как ара. И, подлетев скачками к постели, споткнулась о маленькую расшитую скамеечку для ног и рухнула, раскинув руки на ковер. Какое это имело значение? Какое значение имело все нелепое и стыдное, если он ничего этого не видит?